Глава 3. Паломничество Элина в кораблю продолжалось непрерывно, но ничего нового это не давало. Все визиты по существу повторяли собой первое посещение корабля, за исключением того, что ни один Элин больше не заинтересовался землянами так серьезно, как та девушка с изумрудными глазами. И все же в шутливых репликах, которыми они обменивались с космонавтами, нет-нет, да и мелькали отцветы своеобразных и глубоких знаний. Когда Клим окончательно выбился из сил, Лобов подменил его освободившимся к тому времени Крониным. «А что ты собираешься делать?» – полюбопытствовал инженер, готовясь к выходу. Лобов кивнул головой в сторону океана. «Надо побывать на дорогах». «Думаешь, разгадка все-таки там?» Лобов усмехнулся. «Если бы я знал, зачем бы нам сидеть на этой поляне?» К полудню поток Элинов уменьшился, а потом и вовсе иссяк на глазах. Дежуривший в это время Кронин успел выяснить, что Элины отправились обедать и отдыхать. «Редкое единодушие для таких легкомысленных ребят», – констатировал Кронин, входя в кают-компанию. «Кстати, как дела с нашим обедом?» «Придется подождать», – Клим лежал на диване, заложив руки за голову. «Я только сейчас говорил с Иваном. Ему почему-то вздумалось промерить толщину облачности». «Толщину облачности?» – удивился Кронин, усаживаясь в кресло и с наслаждением вытягивая ноги. «У нас таких измерений больше, чем достаточно». «Я и сам не знаю, что подумать. Да что гадать, прилетит, расскажет». «Ты скажи, как твое мнение об Элинах?» «Дети», – со вздохом сказал Кронин. «Большие, добрые дети. Наивное любопытство, мимолетный интерес – вот и все, на что они способны. Все серьезно и значительно им чуждо. Даже удивляться серьезно они и то не умеют. И ровно ничего не изменится, если мы даже и сумеем доказать свое инозвездное происхождение. Что же удивительного во встрече братьев по разуму? Ведь во Вселенной бесчисленное множество обитаемых миров. Вам здесь нравится? Так живите с нами». Клим молчал, хмуря брови. Кронин повернул голову, присматриваясь к выражению его лица. «Ты не согласен со мной?» «Как тебе сказать, на первый взгляд Элины действительно похожи на детей», – лениво согласился Клим. «И на второй, может быть, и на десятый, и на двадцатый». Он ожесточенно почесал себе затылок и вдруг, перекинув ноги, сел на диван. «Но, черт подери, если вдуматься хорошенько, то они похожи не столько на детей, сколько на стариков». «На стариков?» – Кронин засмеялся. «Да среди наших посетителей не было ни одного старше 20 лет». «Я говорю не о внешнем виде», – отмахнулся штурман. «Я говорю об их психическом облике. Они похожи на стариков, владевших когда-то богатейшими знаниями, а теперь впавших в наивное детство. Неужели ты не замечал, как тени былых знаний нет-нет, да и мелькнут в их разговорах?» Кронин смотрел на штурмана с интересом. «В этой идее что-то есть, Клим. Ты думаешь?» – оживился штурман. «Я уже раздумывал над этим, и у меня сложилась такая немного фантастическая, но тем не менее возможная картина. Разумных всегда привлекала идея вечной юности. Вспомни сказки седой старины. Фауста Средневековья и неисчислимое количество геронтологов, работающих над этой проблемой в наши дни. Допустим теперь, что Элины достигли таких биологических высот, что научились возвращать себе юность. Но возродив к новой жизни свое дряхлое тело, они оказались бессильными омолодить свою душу. И вот постепенно, век за веком, планету заселили странные существа – сильные, ловкие красавцы с дряхлой, засыпающей душой. Обрати внимание, по телевидению и возле корабля мы видели только молодежь. Ни детей, ни стариков, ни даже просто пожилых людей. Ведь это же как-то надо объяснить. Глаза Кронина лукаво сощурились. А может быть, у них диктатура юности? Молодежь планеты объединилась и поработила все остальные группы, превратив их в своих рабов. «Похоже, на Иле действительно есть и рабы, и диктатура», – проговорил усталый голос Лобова. Он незаметно вошел в кают-компанию и некоторое время стоял, прислонившись к косяку двери. «Тебе удалось узнать что-то новое?» – живо спросил Клим. «И объясни, пожалуйста, зачем тебе понадобилось промерять высоту облачности?» – добавил Кронин. «Кое-что удалось», – ответил Лобов и, пройдя вперед, опустился на диван рядом с Климом. Для разведки Лобов выбрал глайдер. Он был почти бесшумен, а опасаться нападения на этой планете не было никаких оснований, поэтому прочность машины не имела значения. Чтобы не привлекать внимание эллинов и не вызывать ненужных толков, Лобов стартовал с верхней площадки корабля, дождавшись, когда плотное облако совсем скрыло ее от земли. Пройдя немного по горизонту, Лобов нырнул под облака. До земли было метров 50. Она то туманилась, скрываясь в плотном заряде дождя, то прояснялась, выступая со всеми деталями. Выскочив на ближайшую дорогу, Лобов сбросил скорость и повел глайдер к океану, внимательно вглядываясь вниз. Дорога петляла, следуя за естественными складками довольно пересеченного рельефа. Она напоминала застывшую омертвевшую реку. Это сходство усиливалось благодаря влажному песку каменных плит, омытых теплым дождем. Чем ближе к океану, тем шире и плотнее по сторонам дороги вставали живые стены деревьев и кустарников. Выбежав на берег океана, дорога расширилась, образуя небольшую площадку, и оборвалась вниз. Лобов положил глайдер на крыло, с интересом разглядывая загадочное сооружение эллинов. Обрыв был отвесным, площадка нависала над водой на высоте метров 15. Для подъема грузов место было абсолютно непригодным, зато с площадки было бы очень удобно сбрасывать что-либо вниз в воду. Неужели Алексей прав? И эллины действительно сливают здесь нечистоты. Лобов снизился и принялся кружить над самой водой. Под обрывом было глубоко, но вода была так спокойна и прозрачна, что Лобов видел на дне каждый камень, ракушку и рыбешку. Никаких признаков грязи или хлама, ничего похожего на свалку. Чистое и естественное прибрежное дно океана. Нет, эти дороги не для вывоза отходов. А для чего же? Так и не придя ни к какому выводу, Лобов вывел глайдер из виража, забрался под самые облака и повел глайдер на север, вдоль береговой, слабо изрезанной черты. Километра через два обрыв отступал от берега, обнажив широкую полосу песка. Этот естественный пляж был забит эллинами. Они отдыхали и резвились на песке, плескались у берега, плавали и ныряли далеко в открытом море. Это не удивило Лобова. По телепередачам он знал, что эллины на «ты» с морем и чувствуют себя в воде, как рыбы, что совершенно естественно для типичных островных жителей. Его лишь позабавило, что эллины нежатся на песке при дожде. При виде глайдера эллины не выказали ни малейшего беспокойства. Они следили за ним, запрокидывая головы, махали руками и кричали что-то веселое. Пляж тянулся не меньше километра, а потом обрыв снова придвинулся к самой воде, все гуще покрываясь деревьями и кустарником. А потом Лобов увидел другую дорогу из полированного камня, отвесно падавшую в океан. И это место он обследовал со всей тщательностью, но ничего нового не обнаружил. Та же глубина и ровное чистое дно, усыпанное ракушками. Дороги ни для чего. А впрочем, что подумал бы инопланетный житель, обнаружив на Земле пустынные древние города, тщательно охраняемые археологами. Покружив над обрывом и над самой водой, Лобов развернулся на обратный курс и заметил плывущего эллина, медленно, словно нехотя приближавшегося к берегу. Лобов удивился. Вдоль берега тянулся почти отвесный обрыв. Выбраться наверх здесь было невозможно. Да и вообще эллины не купались в таких местах, они были весьма привередливы во всем, что касалось их развлечений. Может быть, эллин нуждался в помощи? На всякий случай Лобов снизился к самой воде и на малой скорости прошел над необычным пловцом. Эллин не поднял головы, не помахал ему приветливо рукой. Движения его были вялыми, греб он почему-то одной левой рукой. Приглядевшись, Лобов заметил, что эллин прижимал к себе обнаженную и, видимо, потерявшую сознание девушку. Ее совсем юное лицо, едва поднимавшееся над водой, было мертвенно спокойным. Мгновенно приняв решение, Лобов завалил глайдер в крутой вираж, чтобы сесть на воду рядом с эллинами. Он успел заметить, что Элин достал пологое в этом месте дно, сделал несколько шагов и выпрямился, подняв девушку на руки. Элина шатала от усталости, голова девушки была бессильно запрокинута. Ее ноги и кисти рук касались поверхности воды. На считанные мгновения Лобов потерял из виду эту трагичную странную пару. А когда глайдер, подрагивая от перегрузки, вывернулся на посадочный курс, девушки уже не было. Элин стоял на прежнем месте, шатаясь и с трудом удерживая равновесие. Грудь его судорожно вздымалась и опадала. Вдруг он дернулся и плашмя упал на спину, подняв столб брызг. Лобов, стиснув зубы, вел глайдер на посадку. Как только глайдер коснулся воды, он выключил двигатель, толчком распахнул дверцу кабины, прыгнул прямо в воду, погрузившись в нее по пояс, и тяжело побежал туда, где еще расходились широкие круги. Здесь. Лобов остановился, оглядываясь вокруг. Элина не было видно. Неужели он ошибся? Лобов прошел несколько шагов вперед, назад, вправо и влево. Бесполезно. Вокруг было чистое дно. Так и не поняв, что случилось, Лобов бросился обратно к глайдеру, вскочил в кабину, запустил двигатель, захлопнул дверцу и рывком бросил машину в воздух. Натужно, сердито загудел двигатель, работая на полных оборотах. Набрав метров 20, Лобов, перекладывая глайдер с борта на борт, до боли в глазах принялся вглядываться в воду. Ничего. Но не приснились же ему Элины. Лобов уменьшил крен машины, расширяя радиус разворота, и заметил вдали группу очень крупных рыб, стремительно уходивших от берега. Снова заныл двигатель, и глайдер рывком догнал неизвестных обитателей океана. Это был добрый десяток лобастых, рыбообразных созданий, метра по два длиной каждая. Одно из них, Лобов видел это совершенно отчетливо, тащила с собой Элина, прижимая его длинным ластом. Элин уже не сопротивлялся. Рыбы вдруг резко вильнули вправо, влево, а потом круто пошли в глубину, окутываясь черным непрозрачным облаком, наподобие потревоженных осьминогов. Все дальше и дальше, уходя в открытое море, Лобов полетел змейкой. Когда берег стал совсем скрываться за сеткой дождя, Лобов понял, что дальнейшее преследование и поиски бесполезны. Он вспомнил о тысячах элинов, беспечно купающихся в открытом океане, и ему стало жутко. Он потянул ручку управления на себя, дал полный газ и с гулом и свистом рвал мокрое тело облаков до тех пор, пока не посветлело, и над головой не вспыхнуло синее-синее, совсем земное небо и оранжевое ласковое солнце. «Да, это нечто новое», – в своей неторопливой задумчивой манере проговорил Кронин. «Я считал решенным, что сообщество элинов паразитирует на теле машинной цивилизации, уже давно обретшей автономность и терпящей элинов, так сказать, по традиции. Оказывается, элины находятся в каких-то сложных и отнюдь не дружественных отношениях с обитателями океана». Клим поднял голову. «Весь вопрос в том, что это было. Случайное нападение или отработанная система, случайно давшая осечку?» — жестко сказал он. Кронин взглянул на штурмана с некоторой тревогой. «Если бы элины подвергались систематическим нападениям, мы непременно заметили бы нотки тревоги и страха в их жизни. Но ведь нет ничего похожего. Элины ведут совершенно безоблачное существование». «А разве ты замечал нотки тревоги и страха у коров, пасущихся на лугу?» — негромко спросил Лобов. Кронин некоторое время смотрел на него, а потом с неожиданной для своего характера горячностью сказал: «Нет, я не могу поверить в это. Элины – что-то вроде мясного стада для океанских обитателей? Не поверю». «Ты думаешь, твое мнение что-нибудь изменит?» «Надо идти в город», – хмуро сказал Клим. «Надо в конце концов разобраться, что происходит в этом мире. Если надо, помочь элинам. В самом деле, не бросать же на произвол судьбы этих больших детей». Он встал с дивана. «Я пойду в город, Иван. Пойду и узнаю все, что нужно». «Ты слишком горяч и неосторожен, Клим. Полагаю, что самая подходящая кандидатура – это я», – вмешался Кронин. Лобов посмотрел на одного, на другого и надолго задумался. «Нет, — сказал он наконец. «Я пойду сам».